Старец Иоанн, в миру Иван Алексеевич Алексеев, родился 14 февраля 1873 года в крестьянской семье. Уроженец Тверской губернии, Иван Алексеев 16-летним юношей попал на Валаам и остался в Спасо-Преображенском монастыре. К братии причислен в 1907 году, через 3 года пострижен в монашество с именем Иоакинф. В 1921 году рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха. Тогда же его возвели в сан игумена и назначили настоятелем Печенгского монастыря. Через 10 лет игумен Иоакинф снова вернулся в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, вел хозяйство предтеченского скита. В 1933 году принял схиму с именем Иоанн, однако в затвор не ушел, был монастырским духовником, окормлял всех валаамских монахов и многих мирских. Скончался схий игумен Иоанн в Нововалаамском монастыре Финляндии 5 июня 1958 года.